Линли был слишком подавлен, чтобы спорить. Тяжелое состояние у Эберли омрачало все его мысли, а то, что Фрэнси знала о романе мужа, давило еще сильнее. Он заставил себя отвлечься, вернувшись к работе. — Ну, ладно. Давайте еще раз проанализируем каждого, кто имеет отношение к делу. Доставайте ваши записи. Хеверс раздраженно выпустил дым. — Мы уже делали это, инспектор, и не раз. Нам не за что зацепиться. — Должно же быть хоть что-нибудь, — сказал Линли, надевая на нос очки. — Доставайте записи, Хеверс. Она недовольно сморщилась, но все-таки выкопала их с дна сумки. Линли, в свою очередь, достал из кармана блокнот. Начали они с тех лиц, чье алиби не имело подтверждения. Первым Линли предложил обсудить Йена Стейнса. Тот отчаянно нуждался в деньгах и уговорил сестру обратиться за финансовой помощью к ее знаменитому сыну. Она сначала пообещала ему сделать это, но потом не выполнила своего обещания, что поставило Стейнса в крайне трудное положение. «Он выглядел так, как будто был уже на грани», — сказал Линли. Почти перед самой гибелью Дэвис они поспорили. Он мог бы поехать вслед за ней в Лондон. Домой он вернулся только после часа ночи. «Но его машина не подходит», — напомнила Хеверс. «Если только у него нет второго автомобиля, на котором он и ездил в Хенли». «Это вполне вероятно», — заметил Линли. «Или он заранее отогнал его туда на всякий случай». «В любом случае, Хеверс, у кого-то был доступ ко второму транспортному средству, помимо зарегистрированного». Затем они принялись за многоименного Пичли, основного подозреваемого в глазах Хеверс. Какого черта его адрес сделал в сумочке Юджинии Дэвис? Хотела она знать. Почему она ехала навстречу с ним? Стейнс говорит, что по ее словам произошло что-то важное, что изменило ее планы. Может ли иметь это отношение к Пичли? Может. Но беда в том, что до сего момента нам не удалось установить никаких контактов между ними, ни телефонного звонка, ни электронного сообщения. Они могли воспользоваться обычной почтой. Тогда как она нашла его? Так же, как нашла его я, инспектор. Она могла помнить, что однажды он менял имя и предположила, что он мог сделать это еще раз. Допустим. Но зачем она договорилась о встрече с ним? Хеверс уж предлагала несколько возможных объяснений, но решила не повторяться и выдвинула новую теорию. Может, это он просил ее о встрече после того, как она вычислила его и связалась с ним, потому что Хеверс запнулась, выбирая наиболее вероятную из возможных причин, потому что Катю Вольф выпустили из решетки. Если они все вместе подставили ее, то после ее освобождения им пришлось бы спланировать дальнейшие действия, верно? О том, что делать, если она объявится у них на пороге. Мы снова вернулись к нашему камню преткновения, Хеверс. Целый дом обманом упрятывает девушку за решетку. Она даже слова не вымолвила, чтобы хоть как-то защититься. Почему? Из страха, что они могут с ней что-нибудь сделать. Дедуля Дэвис, по их воспоминаниям, настоящий маньяк. Он мог запугать ее чем-нибудь. Допустим, сказал ей, или ты играешь в нашу игру, или мы всему свету расскажем. Хеверс обдумала новый вариант, но была вынуждена отказаться от него. Что расскажем? Что она забеременела? Ну и что? Как будто в этот момент это имело какое-то значение. Все равно ее беременность впоследствии выпала наружу. Линли поднял руку, останавливая Хеверс. Подождите-ка.